Глава 16. Ленин. Нельзя великороссам защищать Отечество иначе, чем желая поражения во всякой войне царизму. Неверен лозунг мира. Лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. В. И. Ленин. Утро 16 апреля обещало быть знаменательным, и Керенский, заснувший накануне буквально за столом, хорошо помнил, что должно случиться этим вечером. Именно сегодня должны закрутиться все винтики и механизмы, скрытые до этого. Сегодня будет дан толчок всему тому, что начнется в самое ближайшее время. С самого утра все ожидаемое завертелось и закрутилось, начиная с телефонных звонков. Начавшийся день так и продолжился в суматохе, ибо к вечеру ожидалось прибытие поезда с Лениным. Утром Керенский позвонил Крыжановскому в управление милиции. «Ну что, Дмитрий Андреевич, людей выделил? Да? Хорошо. Как мы и обговаривали. Что там у тебя еще есть интересного? Все так же бандиты, проститутки, подделка продуктовых талонов и денег. Отлично. То есть я хотел сказать, что ожидаемо. У нас мало людей», — послышался из трубки голос профессора Крыжановского. «Я понимаю, но зато у вас есть горячие революционные сердца. А это в нынешнее время весьма много значит. Весьма много. В общем, я вас понял. Присылайте людей на Финский вокзал для охраны митинга, посвященного приезду Ленина. Это весьма ответственное мероприятие. Мы не должны пропустить ни малейшего нарушения правопорядка. Ваши люди – это сейчас лицо всего Министерства внутренних дел. Но я в вас уверен, вы справитесь. Я понимаю, люди подготовятся. Вот и хорошо. До вечера, Дмитрий Андреевич». И Керенский, опустив трубку на рычаги, тут же снова поднял ее. «Алло, девушка? Начальника УГРО. Аркадий Аркадьевич, здравствуйте. Как обстоят дела с наркотиками? Меньше стало, и уже появляются проблемы с хранением? Тогда отвозите все конфискованное и скупленное в какой-нибудь подвал. А там будем выдавать страждущим, или не выдавать, или все уничтожим. Будем действовать по обстоятельствам. Главное, чтобы местонахождение склада никто не знал». Кирпичников запыхтел в трубку. Он хотел возразить и в то же время не решался это сделать, не зная, какой ожидать реакции от Керенского. Дело нужно было делать, а заявления Керенского попахивали дилетантством. «Каким образом вы предлагаете это мне сделать?» — решился спросить Кирпичников. «Как это сделать?» Керенский хмыкнул в трубку. «Да очень просто. Сначала все к себе в управление везите, а потом специально назначенная пара человек будет все грузить и отправлять туда, куда ты определишь, Аркадий Аркадьевич. А лучше поручи это дело какому-нибудь ветерану полиции, через него и делай все. Сначала морфий и кокаин к тебе в управление привозят, потом из него в любой подвал. А оттуда старичок с помощниками, которые ничего не знают и не ведают, забирают к себе и хранят. И к тебе претензий нет. И наркотики неизвестно у кого, если вообще существуют. Сказано, что уничтожено или продано. Да и не тонна же их там у тебя. Если тонны, то все в Неву. И до свидания». «Я понял», — отозвался Кирпичников. «А как быть с китайцами? У них сеть подпольных курилин и распространителей марафета». «Китайцы? Угу. Ни хрена себе. Откуда взялись? Рабочие и беженцы? Тоже марафетом промышляют? Сволочи. Еще и с ними бороться. Ладно, Аркадий Аркадьевич, разберемся и с ними. Пока некогда». И Керенский положил трубку. Сморщив нос, как маленький ребенок, он задумался. «Китайцы! Вот еще не было печали, так черти накачали. Еще с триадами доморощенными бороться. А может, расстрелять их всех? Подстроить убийство, а лучше несколько, и все. Всех схватить и посадить. А почему бы и нет? Всех в Петропавловскую крепость, на замок. А потом вроде как спасти и освободить. И всех на службу взять. Тоже тема. Так у них есть главари и преступное сообщество. Значит, все гораздо легче пройдет». «Ясно. Разберемся позже». Через пару часов позвонил Чхеидзе. «Как дела, дорогой? Ты не забыл? Ленин сегодня приезжает. Вечером будет. Заедешь, чтобы посмотреть на него?» «Отчего нет? Заеду!» Керенский мысленно пожал плечами. «Посмотрю, кто как и почему. Вот это хорошо, вот это правильно. Тогда подъезжай, как сможешь. Там митинг будет и все остальное. Сам, быть может, речь двинешь. У тебя хорошо получается. Ждем тебя. Хорошо, на месте разберусь. Молодец. Тогда до вечера». Финский вокзал встретил Керенского многолюдной толпой рабочих, солдат и матросов. Все жаждали увидеть вождя большевиков и встретить весь кагал приехавших с ним Зиновьевых и Мартовых. Уже совершенно стемнело, когда стал заметен прибывающий паровоз, шумно вздыхающий паровой машиной. Клубы белого пара почти полностью закрыли встречающих на перроне, создав гротескную картину черного и белого. Наконец паровоз издал последний вздох, свистнул и остановился. По этому негласному сигналу люди бросились к вагонам. И вот, под приветственные крики толпы, в одном из плацкартных вагонов на выходе появилась узнаваемая фигура Ленина в неизменной кепке. Подняв руку, он стал громко кричать: «Товарищи!» Дальше Керенского оттиснула толпа людей, желающих придвинуться поближе к прибывшим. И он уже издали, войдя в здание вокзала, смотрел, как начался митинг. Ему там явно было нечего делать, да он и не стремился. Сейчас ему нужно было алиби, а не поклонение толпы. Это у него уже было. Люди, толпившиеся на вокзале, ликовали, и с каждым лозунгом их крики становились все громче и громче. Откуда-то пригнали броневик. Ленин тут же забрался на него и продолжал вещать о свободе, революции и о своем отношении к империалистической войне. Его слова поддерживались радостными громогласными криками толпы. И вдруг со стороны вокзала неясно послышались одиночные выстрелы. Сначала их было плохо слышно, но постепенно перестрелка начала разгораться все сильнее и сильнее, пока трескотня револьверных и винтовочных выстрелов не докатилась и до толпы. Некоторое время собравшиеся были поглощены словами ораторов и словно не слышали других звуков. Но постепенно эхо выстрелов стало более явным, и толпа, осознав внезапную опасность, всколыхнулась. Внутри нее родился крик «Убивают!», сразу многократно продублированный со всех сторон. Началась паника. Ленин быстро спрыгнул с броневика, и его спешно увели соратники в здание вокзала. Подальше от паники и риска. С окраины толпы послышались одиночные выстрелы. Броневик завелся, затарахтел двигателем и медленно двинулся в ту сторону. Оба его пулемета задвигали стволами в пулеметных башенках, выискивая врага, готовясь немедленно открыть огонь. Толпа продолжала панически разбегаться в разные стороны. В броневике тем временем разглядели цель, и оттуда резанула короткая очередь, затем вторая, третья. Послышался визг тормозов, отчаянные крики. Кто-то заголосил дурным голосом, громко визжала какая-то баба. Заплакал неведомо откуда взявшийся ребенок. В общем, начался полнейший хаос и неразбериха. И все это под покровом вечерней темноты. Бой продолжался еще довольно долго, но было совершенно непонятно, кто воевал и с кем. Наконец, часа через полтора все успокоилось, и милиция, срочно вызванная со всех сторон, стала подсчитывать убитых. Как своих, так и чужих. Все это время Керенский отсиживался в здании финского вокзала, в помещении для императорских персон, находясь под усиленной охраной патруля военной милиции. Здесь же постепенно собирались и все остальные партийные деятели, пришедшие на митинг. После активной стрельбы сюда же заскочил и Ленин с преданными ему большевиками Шляпниковым, Мартовым, Зиновьевым и группой неизвестных Керенскому товарищей. Все возбужденно переговаривались и высказывали предположение о том, кто бы это мог стрелять. Чхиидзе, который также был здесь, волнуясь и коверкая русские слова, стал громко кричать: «Это контрреволюционные элементы, монархисты! Вот уже до чего дошло! Революция в опасности! Где милиция? Где армия?» «Милиция уже в пути! Я позвонил Крыжановскому», отозвался на эти крики Керенский. Он находился недалеко от Чхиидзе и все хорошо слышал. услышали Чхидзе и все остальные. «Это черт знает что!» — подключился к разговору Ленин. «Так не должно быть! Это возмутительно! Раз полицию всю изогнали, значит, милиция должна быть лучше и сильнее! Наши жизни в опасности! Кто бы это ни был, нужны отряды самообороны! Надо быть жестче с врагами революции и обыкновенными бандитами!» «Да, Владимир Ильич, так и будет!» Керенский, пристально глядя на Ленина, продолжал оправдываться. «Я создаю новую структуру общественного порядка вместо милиции. Она не оправдала наших надежд, к сожалению». «А вы кто будете, голубчик?» — прищурился Ленин. «Что-то я вас не припоминаю». «Это Керенский», — шепнул ему на ухо Шляпников. «А, так это вы тот Керенский, что выдвинулся вперед на волне революции и стал министром юстиции во временном правительстве. Понятненько». «Да, Владимир Ильич, тот самый. А помните, мы с вами в одной гимназии учились?» Максимально вежливо поинтересовался Керенский. «Я не должен помнить всех, кто учился в младших классах», — фыркнул Ильич. «Да еще и тех, кого выдвинуло вперед неожиданно даже для них самих революционная стихия. Вы примерили на себя чужую славу. Я, в отличие от вас, работаю министром юстиции и МВД. Вот-вот, голубчик, вы работаете, и работа ваша видна. Можете полюбоваться на нее». И Ленин широко развел руками вокруг, обозначив множество людей, испуганных и встревоженных выстрелами. Керенский не успел ничего ответить. В этот момент в помещение вокзала буквально ворвался начальник милиции Петрограда с двумя десятками милиционеров, вооруженных до зубов. «О, вот мы кого сейчас и спросим!» — воскликнул Чхидзе и подбежал к Крыжановскому. «Кто стрелял? Кто напал? Почему и где вы были? Почему вы опоздали?» Тут же послышались от него вопросы и обвинения. Крыжановский сначала растерянно молчал, выслушивая бесконечные вопросы, но, наконец, нашел в них паузу и ответил. «Это бандиты! Хотели напасть на богатых пассажиров и отнять ценности и золото. Нарвались на милицейский патруль и вступили с ним в перестрелку. К этому делу неизвестно почему присоединились еще две мелкие шайки и обстреляли других милиционеров. Наверное, испугались. Милиция стала отвечать им. Во всеобщей суматохе начали стрелять вооруженные солдаты и матросы, поля и по тем, и по другим. У нас много раненых и убитых, а также есть многочисленные пострадавшие среди мирных граждан». «Вот я и говорю!» — воскликнул Ленин. «Господин... А, нет! Товарищ Керенский не в состоянии справиться даже с таким простым делом, как организация общественного порядка. Чего уж тут говорить обо всем остальном! И это на вокзале!» Керенский на эту тираду лишь пожал плечами и выразительно посмотрел на Крыжановского, взглядом давая тому понять, что пора писать заявление на увольнение. Слова Ленина были произнесены в присутствии многочисленных революционеров и находившихся тут же лидеров разных партий, в том числе Чхидзе, Нахамкиса, Мартова, Церетели и остальных. «Милиция будет расформирована, а на ее базе будет сформирован Совет общественной безопасности», — холодно произнес Керенский, без тени эмоций рассматривая живого вождя мировой революции. «Вот о чем я и говорю! Я вижу у вас одни советы, а нужно решать здесь и сейчас. Это не системный и не серьезный подход к делу. Больших слов нельзя бросать на ветер. Наша партия большевиков прошла все испытания, и теперь мы возьмемся за работу. И тогда посмотрим, кто из нас за народ, а кто хочет лишь личной власти и продолжения империалистической войны. Пойдемте, товарищи, отсюда скорее». Ленин резко развернулся и в окружении своих соратников удалился из здания вокзала. Выйдя, он сел в уже ожидавшую машину и убыл в сторону особняка Кшесинской, где и сосредоточилась пока база большевиков. Керенский лишь пожал на это плечами. Подойдя к бледному и расстроенному этим происшествием Крыжановскому, он сказал: «Прошу вас подсчитать потери и передать все дела Совету общественной безопасности. В течение недели весь личный состав, дела и документы должны быть сданы туда. Там же примут решение о дальнейшей судьбе ваших кадров. Кому-то предложат и дальше работать, кого-то выгонят, а кого-то попросят не заниматься ни своим делом. Вам это понятно? Да, господин министр. Прекрасно. Телефонируйте мне о том, как идут дела по расформированию милиции. И Керенский, так же, как и Ленин до него, быстро вышел из здания вокзала в сопровождении своих адъютантов. Шнырь и Керчь в составе своих групп заняли удобные позиции, откуда можно было легко совершить нападение на беззаботные милицейские патрули, которые, казалось, даже и не знали толком, как стрелять из винтовок. Выждав время, когда на улице почти стемнело, группы налетчиков переместились еще ближе, спрятавшись в подворотнях. С финского вокзала слышался гомон многочисленной толпы. Оттуда доносились резкие свистки маневровых паровозов, протяжные гудки прибывающих составов, скрежет тормозных колодок и другие шумы, присущие железнодорожному вокзалу. В воздухе пахло сгоревшим углем и будущими приключениями. Видимо, ведущая пятерка получила сигнал на нападение, потому что от вокзала послышались частые револьверные выстрелы. Через несколько мгновений в ответ послышалась ружейная стрельба. «Пора!» — кивнул Шнырь подельникам. «Наш выход, господа разбойнички!» И они бросились в ту сторону, куда побежал и ближайший милицейский патруль. Достав на ходу револьверы, они открыли по стражам порядка огонь, специально ни в кого не целясь. Милиционеры, которых было 4 человека, на огонь в их сторону среагировали по-разному. Один просто упал на землю, подмяв под себя винтовку и закрыв руками лицо. Второй бросился бежать в проулок, третий, наоборот, кинулся в сторону вокзала. И лишь четвертый судорожно передернул затвор винтовки и сделал выстрел, но ни в кого не попал. Но как в такого неумеху не выстрелить? И Шнырь выстрелил. Милиционер согнулся пополам, а налетчики, резко развернувшись, кинулись в сторону вокзала. И Шныря, и двух других бандитов охватил азарт беспредела. Увидев еще один патруль, они стали стрелять и в него. Но здесь им уже повезло не так, как с предыдущими милиционерами. Рядом оказались матросы, которым не понравилась такая ситуация, и они тоже открыли огонь из пистолетов по нападающим. Но хорошо прицелиться им помешал возникший хаос, дым и неразбериха. Бандиты же, быстро сообразив, что запахло жареным, бросились в рассыпную, продолжая при этом, не жалея патронов, стрелять по всем подряд. Паника на вокзале уже полностью овладела людской толпой, собравшейся на митинг. Где-то слева громко разрезала воздух очередь, и крупнокалиберные пули вонзались в стены домов, оставляя на них зазубрины и отлетая рикошетом обратно в толпу. Шнырь, убегая от вокзала, на ходу перезаряжал револьвер. Впереди неслись два его подельника. Вдруг из-за поворота вылетел автомобиль и, проезжая на полном ходу, вскользь задел одного из бандитов. Тот упал. Второй, по случайному стечению обстоятельств, в этот момент также споткнулся и упал. Автомобиль, не останавливаясь, поехал дальше, непрерывно сигналя. А Шнырь подумал, вот он, шанс заработать. Плевать он хотел на своих подельников. Как сказал Керчь, ему деньги нужны на маню. А ему что, разве не нужны? Первым он застрелил того, кого сбил автомобиль, представив, что стреляет в куклу. 3 выстрела подряд не оставили никаких шансов. Со вторым бандитом чуть не произошла осечка. Он, увидев, как Шнырь застрелил подельника, быстро встал и, хромая, попытался убежать. Поняв, что это не удастся, он повернулся и выстрелил в Шныря, но промахнулся. Он снова нажал на курок, но сухой лязг байка по барабану безжалостно известил, что патроны закончились. Шнырь, жутко оскалившись, разрядил в подельника, которого так и не смог толком рассмотреть, оставшиеся 3 патрона, и, бросив себе под ноги револьвер, быстро ретировался с места расстрела. Его никто не задерживал и не мешал скрыться. Во все стороны бежали люди, крича от ужаса. Ничего не было понятно. Из-за волнения и суматохи Шнырь ошибся проулком и выбежал не туда, куда хотел. Впереди он заметил пятно убитого с вытекающей из-под него кровью. Рядом стояли 2 солдата. Уже пробегая мимо, Шнырь мельком бросил взгляд на убитого и обомлел. Это был Керчь. «Не повезло Мане, зато повезло мне. Была твоя, будет моя. и, кинув мимолетный прощальный взгляд на тело своего друга, Шнырь побежал дальше, размышляя о деньгах и новых заданиях,